Странное дело, но именно в реконструкторской меня настигло осознание того, что сьючек надо, как выразилась бы моя мамочка, мочить безжалостно. Все их зловещие деяния, о которых я знала теоретически, даже несчастный господин Бебе и убиенный Стаирос вкупе с клыкастыми верховыми мутантами, померкли по сравнению с петухом, еще вчера бывшим человеком. О да, мне прекрасно известно, что обращение, да и опущение, если уж на то пошло, придумано отнюдь не сьючками. Вспомнить хотя бы крысюка-охранника. Славные органы вовсю используют этот не слишком приятный метод наказания, за что и получают с завидной регулярностью от общественности и правозащитников. После каждого более-менее громкого случая обращения поднимается такой вой и лай в СМИ, что даже высокий совет лихорадит. Опять же и Эл Мишер не производит впечатления невинной жертвы. Мерзкое и жалкое существо, псих и убийца, но то, что с ним сделали по приказу индульгенции, сто крат мерзостней. В этом отношении я полностью согласна с Папулей, который часто сожалеет, что в мирной жизни нельзя обходиться со злодеями по законам военного времени. Прочитав в утренней газете об очередном помиловании очередного душегуба, папочка обычно молча поджимает губы и закрывается в оружейной, иногда вместе с мамой. Я как-то раз подглядела, чем они там занимаются. Папуля методично дырявил мишени из всего, что может стрелять, а мамочка отрабатывала удары на симуляторах. Жуткое зрелище, скажу я вам. Вот в такие моменты и понимаешь, насколько серьезны и опасны могут быть милые и забавные папуля и мамуля. А ведь и Мейну наверняка потом помилуют, мрачно подумала я, подновляя мыслеблок, чтобы сумбурный психоз Ленчика не просочился в мои чувствительные мозги. Ирин Рандира я тоже на всякий случай прикрыла. Мало ли что. Реконструированный маг-рецидивист сейчас фанил так, что всему управлению впору было начинать кудахтать. Стационарные блоки в стенах реконструкторской не позволяли Ленчиковым мыслевсплескам устроить массовое помешательство в недрах НЧЧК. Но на любезном моем шефе даже плохонького амулетика нет. Подарить ему, что ли? Не всегда же я за ним хвостиком бегать буду. Хотя идея заманчивая. Интересно, положен ли опальным лордам по штату личный мыслехранитель? «Все, пойдем, тут больше нечего делать», — поманил меня шеф. Я облегченно вздохнула, отводя зачарованно брезгливый взгляд от несчастного псевдовампира, и радостная поспешила за начальством, покидая зловещую лабораторию. Но день только начинался, так что рано я обрадовалась. Вообще, если разобраться, жизнь моя с момента приезда в этот городок прямо-таки бурлила событиями. Понять бы еще, хорошо это или не слишком. В кабинете мы приникли каждый к своему рабочему столу. Ирин Рандир звонил по отделам, деликатным шепотом кляня издыхающий телефон и коллег-бюрократов. А я обрабатывал нашу добычу так, что клавиатура почти дымилась. Мы закончили почти одновременно и утомленно переглянулись. «Перекур?» – полуутвердительно поинтересовался шеф. «Угу!» – отозвалась я и потерла занывший висок. «И кофе-тайм, если это возможно!» «Полчаса до обеда!» – следователь кивнул. «Давай! Сейчас как раз покурим, кофе выпьем и в столовую!» «А, Балрак, это еще кто?» Пока он нашаривал по карманам кителя пиликающую трубку, я вдруг отчетливо поняла, что обеда не будет, и перекура, вероятно, тоже.